Глава 5. Судья Ди встревожился. Он понял, что на раздумье у него осталось едва ли не полминуты, то есть ровно столько, чтобы достичь лакированной с позолотой двери в конце перехода. До сих пор его почти не заботила необычность ситуации, поскольку та особа, что вызвала его во дворец, должна была обладать определенным весом и, осведомленная хитроумным Сю, знать о том, кем он был на самом деле. Эта особа пожелала сохранить в тайне цель его визита и несет полную ответственность за то, что судья проник во дворец обманным путем. Но, очевидно, эта покровительствующая особа не рассчитывала на то, что в дело вмешается главный евнух. И вот теперь, во время предстоящей аудиенции, судья вынужден либо солгать одному из самых высокопоставленных чиновников двора, что полностью шло вразрез с представлениями судьи о долге перед государством, либо сказать правду, последствия чего он даже отдаленно не мог себе представить. Откровенность могла навредить правому делу, но она же могла разоблачить и коварный замысел. Судья взял себя в руки. Если продажный придворный или развратный чиновник собирается использовать его в гнусных целях, это значит, что он, судья, в чем-то изменил идеалам чести и правосудия, следовать которым он считал своим долгом. То есть он всецело заслужил позорную смерть, которая ждет его в том случае, если обман раскроется и его подлинное имя будет установлено. Эти размышления прибавили судье уверенности в себе. И в тот момент, когда тучный евнух постучал в дверь, судья нащупал одну из визитных карточек, написанных им в зимородке. Прямо на пороге он преклонил колени и почтительно поднял визитную карточку над опущенной в поклоне головой. Кто-то взял карточку из его руки, и он услышал отрывистый разговор шепотом. Затем тонкий раздраженный голос произнес: «Да-да, я знаю обо всем этом. Позвольте мне взглянуть на ваше лицо, доктор Лян». Подняв голову, судья с удивлением обнаружил, что вместо великолепного присутствия, которое он ожидал увидеть, он оказался скорее в изысканной библиотеке мудреца с утонченным вкусом. По стенам справа и слева высились книжные шкафы, заставленные книгами в парчевых переплетах и рулонами свитков. А просторное окно в глубине комнаты выходило в прелестный сад, где среди камней причудливой формы цвело множество цветов. На широком подоконнике в разноцветных вазонах редкого фарфора росли орхидеи, тонкий аромат заполнял комнату. За письменным столом розового дерева в огромном резном кресле сидел сгорбившись старик. Он был облачен в просторный балахон из жесткой парчи. Складки ткани, топорщась, не спадали с покатых плеч. Желтое болезненное лицо с редкими седыми усами и бородкой казалось крошечным и остреньким под высоким филигранной работой головным убором, богато инкрустированным драгоценными камнями. За спиной сидевшего в кресле стоял высокий широкоплечий человек, одетый во все черное. С бесстрастным лицом он пропускал сквозь пальцы огромных волосатых рук красную шелковую петлю. Некоторое время старик из-под тяжелых век смотрел на судью пустыми глазами, затем произнес: «Встаньте и приблизьтесь». Судья поспешно встал и сделал три шага вперед. Он низко поклонился и, сложив руки в длинных рукавах, замер в ожидании той минуты, когда главный евнух обратится к нему. Тяжелое дыхание за спиной у судьи подсказало ему, что тучный евнух стоит тут же рядом. «Почему фрейлина Гортензия вызвала вас?» — спросил старик дребезжащим голосом. — У нас при дворе есть четыре прекрасных врача. «Ничтожный, — почтительно отвечал судья Ди, — не смеет даже сравнивать себя с великими целителями, практикующими во дворце. Случилось, однако, так, что исключительно в силу счастливого стечения обстоятельств мне удалось справиться с подобным же симптомом болезни, от которой страдает достопочтенный Го. По своей великой доброте достопочтенный Го, должно быть, слишком высоко оценил скромные способности ничтожного врачевателя, представшего перед вами. Понятно». Главный евнух медленно потер острый подбородок, подозрительно рассматривая судью. Неожиданно он вскинул глаза и решительно приказал: «Оставьте нас одних». Человек в черном двинулся к двери, тучный евнух за ним. Как только за ушедшими закрылась дверь, старик медленно поднялся с кресла. Если бы не его согбенные плечи, он был бы почти такого же роста, как судья. «Я хочу показать вам мои цветы. Идите сюда», — сказал он и заковылял к окну. «Эта белая орхидея очень редкая и капризная. Аромат ее тонок и еле уловим. Я сам ухаживаю за ней изо дня в день. Давать жизнь и пестовать живое, доктор, не заказано лицам моего положения и состояния». Судья выпрямился. «Процесс творения воистину универсален, ваше превосходительство. Чрезвычайно неумны те, кто считает, что созидание доступно только людям». «Какое удовольствие, — сказал главный евнух с некоторым сожалением, — беседовать в непринужденной обстановке с просвещенным человеком. Во дворце, доктор, слишком много глаз и ушей. Чрезвычайно много». И, почти смущенно глядя полуприкрытыми глазами, он спросил: «Скажите, почему вы избрали врачевание делом жизни?» Судья немного помедлил с ответом. Вопрос можно было понять двояко. Он решил действовать наверняка. «Наши древние мудрецы говорили, ваше превосходительство, что болезни и страдания — ничто иное, как отклонение от всеобщего пути. Мне казалось, что восстанавливать естественное течение вещей — очень благородное дело». «Вы узнаете, что поражение на этом пути встречается столь же часто, как и успех. Я признаю ограниченность человеческих возможностей, ваше превосходительство». «Правильный подход, доктор, очень правильный». Он хлопнул в ладоши и приказал вновь появившемуся евнуху: «Доктору Ляну дозволено пересечь Золотой мост». Обращаясь к судье, он хмуро добавил: «Я надеюсь, что больше визитов не потребуется. Здоровье высокочтимой госпожи Гортензии мы принимаем близко к сердцу, но не можем допустить, чтобы посторонние расхаживали по дворцу. Прощайте». Судья Ди отвесил низкий поклон. Главный евнух сел за письменный стол и вновь погрузился в чтение. Толстяк повел судью обратно по коридору к ожидавшей его молодой даме. Он вкрадчиво сообщил ей: «Доктору дозволено пересечь мост, барышня». Та повернулась и пошла вперед, не снизойдя до ответа. Длинный переход заканчивался круглой дверью, которую охраняли два высоких часовых. По знаку толстяка они открыли ее, и трое вошли в прекрасный сад с цветущими деревьями, разделенный узким каналом. Горбатый мраморный мостик шириной всего в 3 шага соединял берега. Перила, украшенные причудливой резьбой, были позолочены. На противоположном берегу канала возвышалась красная стена, в которой была единственная дверь. Поверх стены виднелась золотая черепица крыши уединенного строения. При входе на мост евнух остановился. «Я подожду вас здесь, доктор». «Жди, пока не похудеешь, болван», — бросила девица, — «но чтобы и ноги твоей на мосту не было». Ступив вслед за девицей на мост, судья вдруг осознал, что сейчас он окажется в строго охраняемой запретной части дворца, обители третьей принцессы. Две придворные дамы провели их в обширный двор, где под плакучими ивами прохаживалось несколько молодых женщин. Завидев посетителя, сбившиеся в стайку красавицы начали тревожно перешептываться. Драгоценности в их прическах сверкали в лунном свете. Спутница судьи провела его через маленькую боковую дверь в бамбуковый сад и проследовала к открытой галерее в его дальней части. Степенная пожилая дама готовила чай на столике сбоку. Она поклонилась и тихо доложила девице, у ее милости только что был сильный приступ кашля. Девица кивнула и вошла вместе с судьей в роскошно убранную спальню. Пока она запирала дверь, судья не без любопытства рассматривал огромное ложе под балдахином, занимавшее большую часть комнаты. Рядом с кроватью, вплотную к парчевым занавесям, стоял наготове высокий круглый табурет с маленькой подушечкой на нем. «Доктор Лян прибыл, матушка», — провозгласила девица. Занавески едва раздвинулись, и появилась морщинистая рука. Тонкое запястье украшал браслет из чистого белого нефрита с изображением извивающегося дракона. Девица взяла высунувшуюся руку и положила ее на подушечку, затем встала возле запертой двери. Судья Ди положил свою шкатулку на табурет. Кончиком указательного пальца он пощупал пульс. Врачам позволялось видеть лишь руку высокопоставленной пациентки, и диагноз приходилось ставить по состоянию пульса. Неожиданно женщина на ложе за занавеской быстро прошептала: «Пройдите через панель, что налево за кроватью, скорее». В изумлении судья выпустил ее тонкое запястье и послушно зашел за кровать. В темной обивке стены были вделаны три панели. Как только судья надавил на ближайшую, она бесшумно ушла внутрь. Он прошел в прихожую, освещенную настольным фонарем из белого шелка. Под фонарем на массивном диване из черного дерева сидела дама и читала книгу. Судья опустился на колени, едва успев разглядеть жакет из императорской желтой парчи с длинными рукавами. Они были вдвоем в укромной пустой комнате. Тишину нарушало лишь потрескивание сандалового дерева, горевшего в старинной бронзовой жаровне напротив дивана. Голубоватый дымок наполнял комнату легким приятным ароматом. Дама оторвалась от книги и сказала чистым мелодичным голосом: «Встаньте, Ди, поскольку времени очень мало, отбросим пустые формальности». Она отложила книгу в мягком переплете и внимательно посмотрела на судью большими встревоженными глазами. Ди глубоко вздохнул. Воистину, столь прекрасных женщин ему доводилось видеть нечасто. Ее безукоризненно овальное лицо было обрамлено густыми блестящими волосами, убранными в высокую прическу, которую скрепляли две длинные шпильки с шариками из полупрозрачной зеленой яшмы на концах. Тонкие брови лежали на высоком гладком лбу длинными дугами. Маленький ротик напоминал спелую вишню, носик был изящно выточен. Она держалась с большим достоинством и вместе с тем с прирожденной легкостью и дружелюбием. «Я вызвала вас, Ди, поскольку слышала, что вы великий следователь и наш преданный слуга. Необычный способ, которым вы были доставлены сюда, обусловлен секретностью предстоящего вам расследования. 2 дня тому назад, в полночь, я находилась в павильоне, построенном на внешней стене над рекой. Я была совершенно одна». Она бросила печальный взгляд на бумагу высокого решетчатого окна, серебрившуюся в лунном свете. «В ту ночь, так же, как сегодня, ярко светила луна, и я подошла к окну, чтобы полюбоваться ею, а перед этим я сняла ожерелье и положила на чайный столик слева у входа. Это ожерелье, Ди, является драгоценностью императорского дома. Оно состоит из 84 очень крупных, прекрасно подобранных жемчужин. Отец подарил ожерелье моей матери, а после ее смерти оно перешло ко мне». Третья принцесса немного помолчала, затем продолжала, глядя на длинные белые кисти рук, сложные на коленях. «Я сняла ожерелье, поскольку уже как-то раз потеряла серьгу, высунувшись из этого же окна. Не знаю, сколько я там простояла, наслаждаясь прекрасным лунным пейзажем. Когда же я обернулась и отошла от окна, ожерелья уже не было». Она подняла глаза и в упор посмотрела на судью из-под длинных ресниц. «Я приказала дворцовым властям немедленно провести тщательное расследование и в самом дворце, и за его пределами, но до сих пор им не удалось напасть на какой бы то ни было даже самый ничтожный след, а послезавтра мне предстоит вернуться в столицу. К этому времени ожерелье должно быть у меня, поскольку отцу всегда хочется видеть его на мне. Мне кажется, нет, я убежала, что кража была совершена посторонним, Ди. Должно быть, он подъехал на лодке, взобрался на стену и стащил драгоценность, пока я стояла спиной к окну. Действия и передвижения всех и каждого в этой части дворца в ту полночь были впоследствии тщательно проверены. Вор, несомненно, проник снаружи, и поэтому я поручаю вам, Ди, вести расследование за пределами дворца. Вы будете действовать в строжайшей тайне. Никто, как в самом дворце, так и вне его, не должен знать, что я дала вам это поручение. Как только вы обнаружите ожерелье, вы раскроете свое инкогнито, явитесь сюда как официальное лицо и официально вручите мне ожерелье. Разорвите чуточку воротник вашего платья по шву, Ди». Судья подпорол шов справа. Третья принцесса достала из рукава плотно сложенный квадратик желтой бумаги и, приблизившись к собеседнику, засунула ему в ворот эту крошечную бумажку. Молодая красавица оказалась очень высокой. Прядь ее волос коснулась лица судьи, и он ощутил исходивший от них тонкий аромат. Принцесса вновь села и продолжала. «Бумага, обладателем которой вы теперь являетесь, дает вам право совершенно открыто и беспрепятственно войти во дворец. Никто не посмеет остановить вас. Вы вернете мне этот документ вместе с ожерельем». Прекрасные губы тронула легкая улыбка. «Я вверяю вам свое счастье, Ди». И она кивнула, давая понять, что аудиенция окончена. Затем вновь взяла в руки книгу и углубилась в чтение.